Я вновь перечитал записки Альбанова. В них нет и намека на то, что кто-то из его спутников относился к нему враждебно. Если и допустить, что были такие на Святой Анне, то они, наверное, не отправились бы с ним в ледовый поход, а остались на судне. Определенно неизвестно, но Алексеев почему-то уверен, что такие непременно были, как и уверен в том, что письма должны были быть уничтожены любым способом. Аналогичное Алексееву мнение в книге «Встречи, которых не было» выразил некто Игорь Михайлович Забелин. Прошу не путать с известным русским историком и археологом Иваном Егоровичем Забелиным, почетным членом Петербургской академии наук. Игорь Михайлович Забелин ставит вопрос даже так – а следовало ли издание записок Валериана Альбанова «Географ Гизом» с предисловием Болотникова называть «Подвиг штурмана Альбанова»? По его мнению, Альбанов и Конрад решили спасаться самостоятельно. В группе было лишь два здоровых человека – штурман Альбанов и матрос Конрад. Они объединились, предоставив больных своей судьбе. Только они вдвоем и спаслись. Я не поленился, нашел в библиотеке другие книги Игоря Забелина. Точно, к Арктике он имел отношение, мягко говоря, косвенное. Более того, другие книжки его представляли собой туристско-путевые очерки по Африке, по другим теплым странам. А в теплых странах, особенно во время полуденного зноя, очень приятно порассуждать о студеном севере. Но большинство людей, которые, впрочем, определенно тоже ничего не знали, думали почему-то иначе. Собственно, никакой загадки Альбанова и нет, если верить его дневникам. Писал мне полярный гидрограф Попов, автор книг «Берега мужества», «Топонимика морей Северной Арктики», последняя совместно с Троицким. Она появляется тогда, когда встаешь на точку зрения Забелина и перестаешь верить Альбанову. А какие основания для этого? Вы же сами очень аргументированно разбили неспровергателя Игоря Забелина. Да, он кандидат географических наук, достословен изобретенным им нравственным методом оценки исторических личностей в географии. В книге «Встречи, которых не было», 1966, и статьях, вышедших миллионными тиражами, он стаскивает с пьедесталов Дежнёва, Беринга, Магеллана и других. Не забудьте при этом, что из мышления Забелина, уважаемого человека, он член редколлегии журнала «Вокруг света», часто издает свои поучения в издательстве «Мысль». Они вышли тиражом в 3 600 000 экземпляров. По сути, вы утверждаете обратное, очень убедительно, аргументированно. Так оно и было, кажется, особо-то и доказывать не надо. Но поди ж ты, неспровергатель-то есть. Мало того, его мысли взял на вооружение престарелый профессор Лебедев, маститый ученый и некоторые другие. Эта ржа разъедает умы людей. Какая возможность у вас была дать отпор этим заумничавшимся нравственникам, а у вас бесконечный вопрос. Кто знает, кто скажет? Вот они и скажут. А с чистоплюйством нравственников надо бороться. Ведь они так всех наших первопроходцев русских за то, что они не пользовались носовым платком, ватер-клозет спустят. Вы верите Альбанову, считаете его героем и нравственным человеком, которому нечего скрывать. И тут же создаете загадку штурмана Альбанова. Помните, что творилось до книг Болотникова с железным боцманом Бегичевым? Какие только небылицы о нем не рассказывали. Выполнил человек исследование, и усеклись небылицы. И Бегичев от этого только выиграл. Спустился на землю и одновременно поднялся на диксоновский пьедестал. Выправило дело исследования. Необходима война со слухами, беспощадное, аргументировано их истребление. Боюсь, что вам придется в следующем издании бороться с самим собой, с вами же невольно распространенными слухами. А можно было бы начать эту борьбу сразу. Для этого надо не только привести их, но сразу дать оценку, подробную, беспощадную. Ибо вам верят, вас воспринимают как специалиста в этом вопросе, у вас ищут ответа. А вы, в конце концов, сами признаетесь, что душа Альбанова вам так же непонятна, как и в начале поиска. В одном из писем Владилен Александрович Троицкий, как бы отвечая на вопрос, в свое время поставленный Алексеем Иосифовичем Яцковским, «Кто же забрал бумаги Альбанова у Варвары Ивановны в Красноярске», писал. Редактор и автор комментариев книги «Подвиг штурмана Альбанова» журналист Никита Яковлевич Болотников, умерший год назад, рассказывал мне, что в середине 50-х годов перед изданием «Подвига» по его просьбе корреспондент ТАСС Юрий Федорович Бармин посетил Варвару Ивановну, спрашивая, нет ли у нее еще каких-нибудь бумаг или фотографий брата. Но та неохотно и испуганно отвечала, что ничего нет, что все еще до войны отослала визы. Я пробовал писать Бармину в Красноярск, но ответа не получил. Значит, ни Болотников, ни визы у Варвары Ивановны не были. Бармин ушел ни с чем. Если она еще до войны все отослала визы, то почему так скудны и, мягко говоря, неточны сведения об Альбанове, опубликованы им в 1949 году в летописи «Севера»? Неужели эти бумаги лежат сейчас где-нибудь вместе с архивом визы? Или они по какой-либо причине просто не дошли до визы? Или у Варвары Ивановны был еще кто-то? Может, Конрад? Чтобы скрыть следы своей страшной тайны, следы своего побега, ставшего прямой причиной гибели четырех участников экспедиции. Кстати, где он жил и чем занимался сразу после смерти Валериана Альбанова? Один эпизод его жизни того времени удалось выяснить Сергею Владимировичу Попову. В 1919-1920 годах он служил в Байкальском отряде Сибирской военной флотилии. по свидетельствам, был крутого нрава,